А всего бы лучше и Орель с землею оставить при Запорожье. Не отбирать у войска земель, ибо оно с ними под российскую державу пришло добровольно, и только на он их, довольствуясь, служит всероссийскому престолу на всем своем коште. Оставить без нарушения их старинных привилегий, требуя от он их одной только верности, обережения границ и всякой службы к защищению российского отечества, к чему они всегда состоятельны были и могут быть, видя монаршую к себе в том милость. Ответ последовал такой. Вместо земли между Орла и Самары возвращена будет войску запорожскому вся бывшая Новая Сербия, кроме положенной от оной на барьер от Днепра на 20 верст. По сю сторону Самары в крепостях учреждены гарнизоны, а между ними в редутах и около оных поселены будут регулярные гусарские и казацкие полки, коих от воровства строгую военную дисциплину удержать можно. Чтоб состоящие в крепостях команды чинили воровство, разбои и смертоубийство, показано напрасно. И, напротив, доказать можно, что от самих запорожцев подобные нахальства часто происходили. Если дойдет до междоусобия, то виноваты будут командиры и будут зато наказаны. Чтоб Самара с землями от королей польских запорожцам дана, заподлинно утверждать нельзя. И кажется вероятнее, что оная от российских государей отдана взамен отошедших к Польше казацких жилищ, и то не одному запорожскому, а всему с хмельницким вышедшему войску. Но в 708 году, когда запорожцы, взбунтовавшись, перешли на татарские границы, до 714-го счислялась сия река в российских границах, а после уступлена туркам. И хотя запорожцы под российское владение возвратились и сперва на речке Каменки, а потом в Сечи поселились, только уступленная туркам земля была завоевана российским оружием и возвращена по мирному трактату 730 года. После этого турецкого мира на устье Самары учреждена была сотня полтавского полка, которая в 745 году по сенатскому указу уничтожена, а жители Богородицкой слободы оставлены под ведомством самарского ретраншемента. Запорожцы же, усиливаясь на Самаре, насильно отнимали у жителей леса и угодья, делали беспрестанно всякие нахальства и принудили их, наконец, перейти в запорожское новоселье. Однако ж и поныне от Китайгородской и Орлянской сотни выборные казаки с подпомочниками между речек Самары и Орели домами живут. Да и во время войны Самара защищаема была регулярным войском, а запорожцев для закрытия оной ни одного не было. Запорожских жилищ там едва ли десятая доля против малороссийских, да и тем вольно оставаться при своих землях под новороссийским правом, как и прочим там живущим. Река Орел лесом по большей части скудна и по сю сторону уже почти заселена, а на Орльчике и по сю же сторону земля отдана Петром Великим Кочубеем. Так что по переселении Елисаветградской провинции жителей земли с угодьями не будет достаточно. А в Бахмутской провинции земля по большей части бесплодная, напротив чего у запорожцев по малолюдству их большая часть хлебородной земли и сенокосов без употребления, и есть такие зимовники, что верст от 15 до 20 землею владеют. Новосербия от Буга, не доходя до Днепра за 20 верст, яко земля, оставленная на барьер для всяких случаев, отдается запорожскому войску во владение с тем, чтобы на оной селить по своим правам только неженатых. А если позволить им селить женатых, то не без сомнения, что они столь много земли требуют для того, чтобы, приманивая к себе малороссийский народ, тем как Малороссию, так и Слободскую и Новороссийскую губернию опустошать. А во время войны сих людей, рассеянных по степям, и всею армию защитить возможности не будет. Под российскую державу войско запорожское отдалось не одно само собой, но по тогдашним обстоятельствам с Хмельницким обще со всею Малороссию, и только от поляков российским войском обороняемо было. Службу оное войско исправляет не совсем на своем коште, да и то только не в большом числе. Между сенаторами было мнение, что в административном строе Малороссии могут предстоять основные изменения. Предполагалась и возможность назначения нового генерал-губернатора. Это видно из решения Сената по поводу донесения Румянцева о сокращении сроков, положенных для апелляции на нижние суды к вышним. Сенат определил, так как теперь еще неизвестно, останется ли Малороссия при прежних своих основаниях, или по определению туда нового генерал-губернатора последуют и новые установления, то Сенат и не находит нужным делать между тем в правах малороссийских какие-либо перемены или пополнения, и потому означенное донесение оставить без резолюции до того времени, пока Сенат о воле ее императорского величества касательно Малороссии точнее известен будет. Перемены начались уже подле Малороссии в новой Слободской губернии. Мы видели, что в докладе сенаторов князя Шаховского, Панина и Алсуфьева было указано на неравномерность тяжестей, которые несло тамошнее народонаселение. Вследствие чего и введен был общий оклад. По поводу этого нововведения слободской губернатор Щербинин доносил: «Не скрою, что из такого множества людей все считали общий оклад облегчением. Некоторые довольны, а другие жалуются, что им стало хуже. Именно те, которые ничего не платили и жили под покровительством какого-нибудь начальника или каким-нибудь случаем успевали увертываться от платежа и содержания казака, консистенции и работать, таким, конечно, тяжелее. Переход жителей с места на место всеми принятыми мерами теперь, кажется, задержан. Ну, разве что весна покажет, ибо здешний народ, по большей части, переходит весною и осенью». Против этого императрица написала: «Когда Малороссия будет приведена в порядок, то, надеюсь, и то пресечется». В то время как надеялись, что общие государственные меры получат силу и в южной степной Украине, представлявшейся страною безнарядную, Сенат был изумлен сопротивлением мере важной и разумной, сопротивлением, оказавшимся в той окраине, где всего менее, по-видимому, можно было ожидать его. Сделано было общее распоряжение, чтобы из всех областей доставлялись в Сенат ведомости о хлебном урожае, и вдруг получается мемориал от лифлянского генерал-губернатора Броуна с представлением препятствий, какие лифлянское рыцарство находит в исполнении этого предписания.